Энергосвязи Земли. Наша планета находится во взаимосвязи с множеством других живых форм. Все ее энергопроцессы связаны непосредственно с функционированием ее огромного организма. Ее связи тянутся в физические и параллельные миры, к прочим планетам Солнечной системы и высшим мирам. Эти связи существовали всегда, но в меньшей или большей степени и были взаимообратимыми. Когда планета находилась на ранних стадиях развития, спектр ее энергии был скуден, поэтому ей не требовался интенсивный обмен энергиями. На низком уровне она могла обходиться без растительности и живых существ. Но по мере ее эволюционирования, планета стала требовать все более интенсивного кругообмена энергии. И для этих целей, в зависимости от степени ее развития, высшие стали вводить различные планы существования – растительный мир, животный и человечество. Планы появлялись постепенно в соответствии со стадиями развития планеты, а не все одновременно. Так шло постепенное усложнение типов энергий, с которыми работала Земля. У планеты имеются определенные циклы развития. Одни из них менее длительны, другие более. Но обратим внимание на циклы, связанные с переходом планеты в новый диапазон энергии, что означает переход на следующий уровень ее планетарного развития. Иначе переход планеты на новый уровень называется переходом на новую орбиталь. На данный момент к планам существования физического мира Земли относятся планы минералов, растений, животных, человека. Первые три из них служили заполнению первой защитной оболочки Земли. Но только появление первой цивилизации способствовало первому переходу Земли в новое состояние, то есть к переходу на первую орбиталь. То есть аналогично ребенку, чтобы поступить в первый класс и начать отсчитывать стадии своего развития в виде классов, нужно пройти дошкольное развитие, являющееся подготовительными периодами. Такой же подготовительный период проходила и планета до перехода на первую орбиталь. Первую оболочку планета получила перед появлением первой цивилизации. До этого у нее была защитная оболочка. Потребность в заполнении тонкой оболочки рядом энергии вызывает необходимость вводить рабочие элементы в виде формы человека, которые работают с энергиями в процессе своей жизнедеятельности, заполняя данную оболочку. И для этого их собственные оболочки имеют непосредственную связь с соответствующими уровнями оболочек планеты. Поэтому все живое на Земле не просто существует для себя, а работает на планету. И причинами их появления служат новые стадии ее развития. Отсюда и цивилизации появились не случайно, и они не просто живут и развиваются сами для себя, а создают механизм перевода планеты на следующий уровень развития. Цивилизации помогают Земле подниматься по уровням планетарной иерархии. Наша Земля переходила на новые уровни, то есть новые орбитали. И после первой цивилизации, и после второй, в 21 веке нашей эры, она переходит на новую орбиталь шестой раз. То есть шестая раса требует для себя шестой орбитали. Термины орбиталь и орбита отличаются между собой, как материя отличается от энергии. Орбиталь – это более высокая форма развития. то есть траектория прогрессирования на энергетическом уровне, что выражается в переходе планеты на более высокую ступень совершенствования в диапазоне более высоких частот энергии. А орбита – это форма движения физического тела на материальном плане. Суть перехода на новую орбиталь состоит в том, что планета становится на ступень выше в собственном развитии. Меняется ее энергетика, то есть внутреннее качественное состояние. Любой переход с одной орбитали на другую – это стадии развития оболочек Земли. Новая орбиталь позволяет заполнять новую оболочку энергиями следующего уровня развития, состоящего из более высокого спектра энергий. С каждым переходом на очередную орбиталь планета начинает заполнять новую оболочку, одну или сразу несколько, необходимыми типами энергии, продолжая также работать и с имеющимися оболочками. Но делает она это совместно с деятельностью человека и других форм жизни. Земля при этом остается на своей орбите, но каждый раз меняется ее энергетика в сторону более высокочастотного спектра. В связи с этим изменяется все – природа, животные, люди, так как старые формы жизни были построены на старый, уже пройденный диапазон энергии, и требуются новые формы, функционально построенные на работу со следующим диапазоном энергии. Отсюда появляется новая раса, созданная материальной системой космоса для данного периода развития. Все процессы в новых формах строятся на работу со следующим спектром энергии, имеющих более мощные энергетические характеристики. Однако существует проверочный период, на протяжении которого новая модель человека или другой формы проверяется и корректируется, то есть обычно запускают первыми пробные экземпляры, а затем на основе их работы принимается основная конструкция.